Глава 61. Морские песни. «Итак, что мы имеем?» — сказал командир атомохода Бортник, вглядываясь в монитор. Там высветилась картинка, созданная симбиозом компьютеров и техников. «Солидно!» — прокомментировал он наблюдаемое. «Крейсер современный, эсминец «Гроза», три индийских фрегата. Ходят в 80 километрах, как будто не имеют отношения к делу. «Совместные учения», — подсказал Прилипко. «Да знаю я, Сергей Феоктистович. Готов биться об заклад не далее, чем в 200 км авианосец «Верата». Держит под контролем небо. Да еще где-то затаились наши подводные коллеги-соотечественники. Все может быть, Тимур Дмитриевич. Думаете, такой эскорт неспроста? Есть два варианта, Сергей Феоктистович. Первый, наиболее вероятный, нам передают нечто весьма серьезное. А второй...» Командир корабля замолк на полуслове. «А второй...» Все-таки не удержался от вопроса помощник. «Нас продали с потрохами!» Это была шутка, но Бортник не улыбался. «Судя по участникам, не слишком дешево!» Подыграл Прилипку. «Это обнадеживает!» Наконец выдавил улыбочку командир лодки. «Наши соотечественники учатся торговать. Ладно, нет времени любоваться. Всплываем поближе к транспорту». Бортник не ошибся. Не в том плане, что их продали, а в том, что эскорт из боевой мощи отирался поблизости неспроста. С частного индийского транспорта на Индиру Ганди перегрузили весьма интересные предметы. Это были 4 атомные ракетоторпеды, плюс 1 инженер сопровождения. Но, судя по переданной тем же транспортом инструкции, закодированной и автоматически уничтожаемой при совпадении отпечатков, даже этот груз был не самым главным.